Глава 8. Наталья. Ночь. Рев мотоциклов. Свет фар. Байкеры. Коктейли. Длинный коридор бара. Холодная стена, к которой меня прижимают. И шепот. «Ты осознаешь, что делаешь, детка?» «Конечно». Сумасшедшие поцелуи. Его руки, посчитавшие мое платье лишней деталью. Приглушенные стоны с просьбой продолжить. «Мои стоны». В ответ на которые его пальцы пробираются выше и... Пальцы! И не настолько же! Я, конечно, не все помню отчетливо. Его лицо вообще стерлось из памяти, пока он не появился у меня на пороге. Но дальше объятий и поцелуев мы не зашли. Попросту не успели. «Вы ошибаетесь», — произношу по возможности твердо. «К сожалению, нет». Его слова неприятно царапают, и я на секунду теряю бдительность. Чем тут же пользуется один из воздушных шариков и влетает по-свойски в квартиру. «У нас с вами ничего не было. Ничего такого, от чего появляются дети. Это я помню точно». Он прищуривается, смотрит так, будто на чем-то поймал меня. И я от его взгляда немного тушуюсь. Зачем-то одергиваю рубашку, поправляю воротник. В мыслях проносится, убрано ли в квартире. Почему он смотрит так странно? И почему я чувствую себя так, будто мы все еще в коридоре того бара, и если кто-то из нас сделает шаг... Жарко. И как ему в такую жару с бородой? У меня вон уже щеки пылают, а ему хоть бы хны. А волосы его стали короче. Поймав себя на том, что рассматриваю его, отворачиваюсь. А шарик этот уже вольно чувствует себя в моем коридоре, привыкает к моему потолку. Встаю на цыпочки и дергаю за веревочку. Фух, попался. Хорошо, что веревочка длинная, только... Запоздало вспоминаю, что на пороге у меня незнакомец со странной претензией. И если он хоть в половину такой же наглый, как шарик... Обернувшись, облегченно выдыхаю. Он также стоит на пороге, прислонившись к косяку открытой двери. «Это ваше», — протягиваю ему пойманный шарик. Но он вместо того, чтобы взять его за веревочку... Неожиданно отпускает и все остальные. Они тут же устремляются к потолку, крутятся, выстраиваясь в разноцветный хоровод. А их хозяин, задумчиво осмотрев меня еще раз, неожиданно говорит. «Меня зовут Лука. Полагаю, нам пора не только познакомиться, но и все обсудить. Пригласи меня на чай, Натали». «Мне кажется, я только что нашла хорошую пару Ире, если она все же решит открыть секту. Иного объяснения тому... что я отступаю вглубь квартиры и направляюсь на кухню, я просто не вижу. Нет, это отнюдь не желание с ним познакомиться. Я сейчас вообще не думаю о чем-то подобном. Говорить мне с ним не о чем, потому что я уверена, что это ошибка. Может, на меня так действует французский язык? Но я ставлю чайник, насыпаю в заварник чай, который стоит на столе, достаю две чашки и водружаю на стол. Что я делаю? Почему просто не закрыла дверь? Шарики можно было выпустить в окно, раз они ему не нужны. Я понятия не имею, кто он такой. Впустила в квартиру совершенно постороннего человека. Одна случайная встреча не в счет. Да и то об этом знаю лишь я. Он меня даже не вспомнил. Это его странное заявление. А что, если он... Да нет, вряд ли маньяк. Но очевидно же, что со странностями. Может быть, его кто-то ищет... И своим звонком я этим поиском помогу? Взгляд цепляется за телефон на столешнице. «Предлагаю разобраться самим». Раздается у меня за спиной мужской голос. «Тем более, что 102 меня не устроит, а брата-боксера у тебя по-прежнему нет». Обернувшись, встречаюсь со взглядом, который бесстыдно исследует меня. Скользит от лица к груди, опускается к ногам, но дольше всего задерживается на моем животе. «Значит, ты меня тоже узнал». Я поправляю рубашку, стряхивая с себя его взгляд. «Признаюсь, я была уверена, что у тебя эти полгода была более насыщенная личная жизнь, чем моя. Но раз мы оба избавились от следов амнезии...» «Ты не все помнишь?» Почему-то он выхватывает именно эти слова. «Я помню все самое главное». Он смотрит с сомнением, и я показываю, что мне это не нравится. Отвернувшись, заливаю кипятком чай, поболтав его ложкой, чтобы быстрее осел, разливаю по чашкам. А гость не стесняется, уже сидит за столом так свободно, будто проделывал это не раз. исследует чашку, словно я ее забыла вымыть после гостей. Поднимает голову, лишь когда я ставлю на стол пузатую сахарницу. «Есть еще мед», — предлагаю я, заметив, что он не берет сахар, да и чай не думает пить. Разговор у нас явно не клеится, хотя он точно хочет что-то сказать. Помнится, мне иногда помогало спиртное. «Если не ошибаюсь, могло остаться вино, но оно уже долго стоит открытым». «Дай угадаю. Примерно 18 недель». Я вздрагиваю. Начинаю усиленно мешать ложкой чай. Не помню, есть ли там сахар. Мне просто нужно хоть чем-то занять себя. «Правильно. Я не угадывал, а знал точно». На его губах мелькает усмешка, но тут же прячется, когда наши взгляды встречаются. «Не понимаю», — произносит он тихо. «Почему именно ты?» «Я вообще ничего не понимаю». Отвечаю так же негромко, как он. «Может, поделишься хоть чем-то, в чем успел разобраться?» Кивает и приступает. «Ты беременна от меня. Нет, я этого не планировал. Сам узнал лишь на днях. И нет, это не случайность. Таким образом, мне пытались отомстить». «Отомстить?» — повторяю я недоверчиво. «Странный путь иногда выбирает женская месть». «Бред какой-то. Не понимаю». «Да-да, снова не понимаю». «Здесь что-то не сходится! Здесь все не сходится!» Разнервничавшись, я начинаю мерить шагами к кухню и, наконец, нахожу самую большую дыру в его аргументах. «Отомстить пытались тебе, а 1000 баксов за сперму иностранного донора почему-то взяли с меня!» Мне кажется, что мои возмущения вполне справедливы, а он выглядит так, будто это обманули его. «Не расстраивайся, в накладе ты не останешься!» Даже голос звучит значительно жестче. «Я уже сказал, что собираюсь участвовать в жизни ребенка, так что твои расходы с лихвой компенсируются. Кстати, почему именно иностранный донор?» «Как раз поэтому», — признаюсь я, немного придя в себя от его заявления, «чтобы не было ни единого шанса, что он однажды появится у меня на пороге». Проигнорировав очевидный упрек, он берет мой телефон, набирает какой-то номер. Раздается чужая мелодия. «Чтобы ты не сомневалась, что отец действительно я, сделаем тест ДНК. Завтра я тебе позвоню». От таких новостей меня начинает немного потряхивать. А уж когда мой гость вдруг поднимается и делает шаг в мою сторону... Сзади столешница, поэтому отойти не могу. Нет, я не чувствую от него угрозы. Я боюсь не его. Меня пугает то, что он говорит. Хотя еще есть надежда, что все это сон, и я по-прежнему лежу сейчас на диване, просто зарелаксировалась и... Ой, да-да, это я вспоминаю, в каком виде отправилась на релакс. И когда гость бесстрашно делает еще один шаг, повторяю свой шедевральный монолог при нашем первом знакомстве. Ой. Он медленно поднимает руку, наверное, оценив мое состояние и не желая пугать еще больше. Проводит пальцем по моему лицу. Растирает серую массу, принюхивается. «Халва хорошая», — улыбнувшись, дает заключение. «А вот чай советую выбросить». «Почему это?» «Не то чтобы я сама была от него в восторге. Просто меня возмущает его самоуверенность. А главное — убежденность, что я так и сделаю. Но лучше бы я промолчала». «Когда я научу тебя выбирать хороший чай, и главное — правильно заваривать его, у тебя исчезнет этот вопрос». «Ты говоришь так, будто у нас впереди много совместных часов. Мое возмущение, наконец, прорывается. Но даже если все, что ты сказал, правда, хочу сразу обозначить. У меня своя жизнь, у тебя своя». «Все правильно, Натали. У меня своя жизнь, у тебя своя. И одна жизнь наша с тобой», — говорит он, мазнув взглядом по моему животу. «Постарайся к этому побыстрее привыкнуть». Меня начинает злить его уверенность, что стоит ему прийти, и я тут же смирюсь и сделаю так, как он хочет. Разве он имеет право командовать, даже если это окажется правдой? Нет, те несколько поцелуев таких прав не дают. Я не собираюсь ни к чему привыкать. Я уверена, что ты ошибаешься. Тебя ввели в заблуждение. Но даже если и так, меня полностью устраивает моя личная жизнь. И твое появление... «Я не претендую на твою личную жизнь», — вставляет он, когда я делаю вдох. «На этот счет не волнуйся. Если ты остынешь и прокрутишь мысленно наш разговор, поймешь, что все это время я говорил только о ребенке, а не о нас. Ты была права. У меня довольно насыщенная личная жизнь, и она меня более чем устраивает. Пожалуй, я начинаю чувствовать первый побочный эффект от беременности. Почему-то становится так обидно, до слез. Я смотрю на чашку с чаем, к которому он даже не притронулся, на шарик, который решил полетать и на кухне. «До завтра», — раздается в проеме. А я не смотрю туда. Не хочу. Ничего не хочу. А он будто понимает это и добавляет. «Надеюсь, ты понимаешь, что ДНК в твоих интересах. У меня нет сомнений в том, кто отец». Я слышу, как, хлопнув, закрывается дверь. Одно хорошо во внезапных гостях. Им не нужно устраивать долгие проводы. Подойдя к окну, смотрю, как претендент на отцовство садится на байк и покидает наш двор. У меня уходят две чашки чая, чтобы признать, чай и правда отвратный, а заодно утрамбовать мысли на то, что случилось. Прихватив телефон, перевожу его на громкую связь. Иду в ванную и по пути набираю подругу. «Ёшки-матрёшки!» — вырывается у меня, когда я вижу свое отражение. Глаза напоминают лихорадочно мерцающую мишень, которую обвели жиром. Волосы с полезным составом старательно подчеркивают мой череп, а халва высохла и притворилась пустыней с редкими вставками оазиса из зеленого чая. «Пончик, ты что там?» — доносится голос подруги. «Выражаешь восторг от эффекта?» «Почти. Ты не поверишь, кого я только что видела. Папу своего малыша. Вернее, он думает, что он папа. А я так и знала. Гони этого Степана в три шеи. Когда ты могла сэкономить, его рядом не было. А теперь, когда обошлись без него, и у нас папа француз... Ир, по-моему, француза не будет». «Как это?» «Ну и приходится рассказать то, что знаю». Ира охает, ахает. Мне даже кажется, что я слышу в ее возгласах неприкрытое восхищение. «То есть вот так? Пришел, поставил перед фактом, сказал, что будет участвовать?» «Ага». «Обалдеть!» — выдыхает она. «А пончик-то у нас получается не с мясом и не с повидлом, а с луком и яйцами!» Мы хохочем. И страх, который, оказывается, все это время мешал мне нормально дышать, отпускает. «А еще, если судить по возможному папе...» Ловлю свое отражение. «С железными нервами!» И тут до меня доходит. А как он меня вообще узнал в этом гриме? Рука поднимается вверх раньше, чем формируется мысль. «Коридор!» Я отворачиваюсь, достаю шарик. Лука прищуривается. И на кухне я стою к нему тоже спиной. Развязав шнурок, кручу его на ладони. Дорогая, судя по всему, ручная работа. И эта надпись, наверняка для него она имеет значение. Он ведь увидел его. Почему он его не забрал?